Через несколько дней Сантьяго вернул англичанину его книги. «Ну и что же ты там понял?» Наполовину с иронией, наполовину с надеждой спросил тот. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь о своем, чтобы отвлечься от тревожных мыслей. «Все, что я понял, это что у мира есть душа, и кто постигнет эту душу, тот поймет и язык всего сущего. Еще понял, что многие алхимики нашли свой путь и открыли душу мира, философский камень и эликсир бессмертия», — сказал юноша и, помолчав, добавил. «А самое главное, все это так просто, что уместится на грани изумруда». Англичанин почувствовал разочарование. Не то, что сам он так долго учился, ни магические символы, ни мудреные слова, ни реторты и колбы ничего не произвело впечатления на Сантьяго. «Он слишком примитивен, чтобы понять это», — подумал англичанин. Затем собрал свои книги и вновь засунул их в чемоданы, навьюченные на верблюда. «Тогда изучай свой караван», — сказал он. «Мне от него было так же мало проку, как тебе от моих книг». И Сантьяго снова принялся внимать безмолвию пустыни и глядеть, как вздымают песок ноги верблюдов. «У каждого свой способ учиться», — подумал он. «Ему не подходит мой, а мне его». «Но оба мы ищем свой путь». И заодно это я не могу не уважать его.